Глава 20. Замначальника управления Ирвин Ирвинг восседал за своим столом в просторном кабинете на 6-м этаже Паркер-центра. Напротив него расположились лейтенант Грейс Билец, Боск с Эдгаром и сотрудник пресс-службы Серджо Медина. Адъютант Ирвинга, лейтенант Саймонтон, стояла в открытой двери кабинета на тот случай, если она потребуется. Стол Ирвинга покрывало стекло. На нем не было ничего, кроме двух листов бумаги с печатным текстом. Боск, сидя напротив стола по левую руку, не мог разобрать ни строчки. «Итак», — начал Ирвинг, — «что нам достоверно известно о Николасе Тренте? Мы знаем, что он был педофилом и сидел в тюрьме за попытку совращения малолетнего. Трент жил почти рядом с захоронением убитого ребенка. Он совершил самоубийство в тот вечер, когда детективы задавали ему вопросы относительно первых двух пунктов». Ирвинг взял один из лежавших на столе листов, стал молча читать, а потом продолжил. «Это пресс-релиз, где конструируются три упомянутых факта, и далее говорится, Николас Трент является объектом проводимого расследования. Повинен ли он в смерти жертвы, захоронение которой обнаружено неподалеку от его дома, будет установлено посредством лабораторных анализов и последующих следственных действий». Он снова уставился в текст и в конце концов отложил лист. Коротко и ясно. «Но этого маловато, чтобы удовлетворить интерес средств массовой информации к данному делу или помочь нам избавить управление от очередного скандала». Босх откашлялся. Ирвинг сначала пропустил это мимо ушей, потом, не глядя на него, произнес: «Да, детектив Босх, у меня создалось впечатление, что вы не удовлетворены результатами расследования. Дело в том, что пресс-релиз точно отражает положение вещей. Я был бы рад сказать вам, что думаю, ребенка на склоне холма убил этот человек. Был бы рад сказать, знаю, что убийца он. Но мы от этого далеки, и если на то пошло, полагаю, придем к противоположному выводу». «Основанному на чем?» — отрывисто спросил Ирвинг. Боску становилось ясно, в чем цель этого собрания. Он догадывался, что на втором листе был пресс-релиз, который хотел распространить замначальника управления. Там, видимо, все сваливалось на Трента и говорилось, что он покончил с собой, понимая, что его разоблачат. Это позволило бы управлению разбираться с осведомителем Торнтоном без пристального внимания прессы. Избавило бы управление от унизительного признания, что утечка, не подлежащая разглашению информации от одного полицейского, привела к самоубийству, очевидно, невиновного человека. И дало бы возможность закрыть дело о найденных на холме костях мальчика. Боск понимал, что все сидящие в кабинете знают. Вероятность довести подобное дело до конца ничтожна. Оно привлекало к себе все нарастающее внимание журналистов, и самоубийство Трента предоставляло руководству удобный выход. Можно было взвалить подозрение на мертвого педофила, назвать расследование успешно завершенным и перейти к очередному делу, предположительно с большей вероятностью раскрываемости. Боск понимал это, но не принимал. Он видел кости. Слышал, как Голлер перечислял повреждения. Твердо решил в той прозекторской найти убийцу. По сравнению с этим установка управления и престиж руководства были второстепенными. Боск достал из кармана куртки записную книжку, раскрыл на странице с загнутым уголком и уставился туда, словно читая многочисленные записи. Но там была всего одна запись, сделанная в субботу в прозекторской. 44 места с отдельными травмами. Он не сводил взгляда с этой цифры, пока Ирвинг не заговорил снова. «Детектив Босх!» Я спросил: «Основанному на чем?» Босх поднял голову и закрыл книжку. «Основанному на разрыве во времени, мы полагаем, что Трент поселился там, когда мальчик уже был похоронен, и на анализе костей. Ребенок подвергался жестокому обращению в течение очень долгого срока, с раннего детства. Это не согласуется с тем, что Трент — убийца». «Анализ сроков и костей не является решающим», — возразил Ирвинг. «Независимо от полученных данных, все-таки существует вероятность, пусть и незначительная, что это преступление совершил Николас Трент. Весьма ничтожная вероятность. Что дал сегодняшний обыск в его доме? Мы забрали старые рабочие башмаки с засохшей грязью между рубчиками на подошвах. Ее будут сравнивать с образцами почвы, взятыми на месте обнаружения костей. Но результаты точно так же не будут решающими. Даже если образцы совпадут, Трент мог ступать в эту грязь, гуляя позади дома. С точки зрения геологии, это часть одного отложения. Что еще? Ничего особенного. Мы нашли скейтборд. Скейтборд? Босх объяснил, что по телефону поступило сообщение, которое не успел проверить из-за самоубийства. Он видел, что Ирвинг воодушевляется возможностью связать обнаруженный у Трента скейтборд с костями на холме. «Займитесь этим в первую очередь», — произнес он. «Выясните все и немедленно мне доложите». Босх лишь кивнул. «Слушаюсь, сэр», — произнесла Биллиц. Ирвинг молча уставился в странице на столе. Наконец взял лист, который не зачитывал. Босх догадался, что это пресс-релиз с извращенными фактами, и повернулся. Сунул его в бумагорезку. Она громко завыла, уничтожая документ. Потом повернулся снова и поднял оставшийся. «Констебль Медина, можете передать это прессе». Он протянул документ Медине, вставшему, чтобы взять его. Потом взглянул на часы. «Как раз к 6-часовым новостям. Сэр?» — обратился к нему Медина. «Да». Поступало много вопросов об ошибочных сообщениях по 4-му каналу. «Нужно ли...» «Скажите, что комментирование внутренних расследований противоречит существующему управлению установки. Можете еще добавить, что управление не потерпит и не простит передачу средствам массовой информации, не подлежащих разглашению сведений». «Это все, констебль Медина». Сотрудник пресс-службы, казалось, хотел спросить еще что-то, но понял, что этого делать не следует. Он вышел из кабинета. Ирвинг кивнул адъютанту. Та закрыла дверь, оставшись снаружи в приемной. Замначальника управления повернул голову и взглянул на Биллиц, потом на Эдгара и на Боска. «Мы попали в щекотливое положение», — промолвил он. «Всем ясно, как действовать дальше?» «Да», — хором ответили Биллиц и Эдгар. Боск промолчал. Ирвинг посмотрел на него. «Детектив Босх, вам есть что сказать?» Тот чуть подумал, прежде чем ответить. «Я только скажу, что намерен выяснить, кто убил того мальчика, и раздобыть всю его подноготную. Если это Трент, что ж, отлично. Но если не он, продолжу расследование». Ирвинг увидел на столе нечто крохотное. Волос или еще что-то почти микроскопическое, недоступное взору Босха. Взял двумя пальцами и бросил в урну позади себя. Когда он проносил это над бумагорезкой, Босх подумал, не является ли подобная демонстрация обращенной к нему угрозой. «Не все дела раскрываются, детектив», — произнес Ирвинг. «Не все дела раскрываемы. И в какой-то момент наш долг может вынудить нас перейти к более неотложным делам». «Вы даете мне предельный срок?» «Нет, детектив, я говорю, что понимаю вас. И надеюсь, вы меня тоже. Что будет с Торнтоном? Ведется внутреннее расследование. Я сейчас не могу обсуждать его с вами». Босх поморщился. «Смотрите, детектив Босх», — резко произнес Ирвинг. «Я проявлял к вам немало терпения. И в этом деле, и в предыдущих. Поступок Торнтона создал мне затруднение в расследовании этого дела. Его нужно... Если Торнтон виновен, то понесет соответствующее наказание. Только имейте в виду, он действовал не в безвоздушном пространстве. Чтобы передать сведения, ему требовалось их получить. Расследование еще не кончено». Босх уставился на восседавшего за столом. Смысл сказанного был ясен. Киз Райдер могла пострадать вместе с Торнтоном, если Босх не станет плясать под дудку Ирвинга. «Понимаете меня, детектив?» «Понимаю. Как нельзя лучше».